Я могу понять, что не довольны. Именно в вашем Алло. Да. Здравствуйте, Раиса Алексеевна. Ага. Это Виктория Александровна, Банк Восточный, департамент взыскания. Почему оплату не производите по договору? Большие деньги, 3.0 плюс. Я жду ответа. Какого? На жалобу. Мы вчера накатали на ваш банк жалобу. Ну, руководство. Хорошо, жалоба у вас в течение 15 рабочих дней рассматривается. Ой, у тебя голосок сорвала, да, на кого-то? Кричала, видать. Почему так думаете? Ну, то слышно. Нет, спокойно разговариваю, как с вами. Жалоба бы рассматриваться ваша будет. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Ну, дальше что? Оставили жалобу? Хорошо. Ну, жду что-то, дальше. Когда мне извинения. Это вас освобождает от ваших неоплат или что? Извинения мне когда принесет, тогда и будем общаться. За что? Ну, она хамила мне вчера. Кто же вам нахамил-то, расскажите. Мария Николаевна. Мария Николаевна? А, ты, кстати, не знаю. Ну, я думаю, что банк разберется с Марией Николаевной. Скажи мне фамилию. Фамилия моя, кстати, Коваль. А Мария Николаевна вам вчера не звонила. А зачем она обманывать? Она, значит, наврала мне все, да? Ну, ничего. Мы ну, вам вчера вообще-то не звонил никто. Все записи, у нас все есть. Ну, вы просто обманываете, вам вчера никто не звонил. Да что ты говоришь, совсем никто мне не звонил. Раиса Алексеевна, вы чего себя так ведете? Я просто не понимаю. Вы кому-то что-то хотите доказать? Как-то показать? Я, да, хочу доказать. Перед кем-то себя, может быть? Вы никчемные существа, которых никто совершенно не должен бояться. Вы несете абсолютно бестолковую. А почему вы должны нас бояться? Людям, подождите. Вы думаете, что они должны в это верить. Люди вас не боятся. Раиса Алексеевна, а почему вы считаете, не надо? Не надо нас бояться. Постоянно. И еще голосовать. Раиса Алексеевна, мы в банке работаем, а не в тюрьме. Вы поймите. Чтоб ты вообще мы в банке работаем, а не в тюрьме. Работу, ты понимаешь? А для чего вы это говорите, Раиса Алексеевна? Вот вы меня этим как-то зацепить хотите? Почему вы доводите старых людей до инфарктов и... Кого? Меня вчера довели. Мне пришлось сегодня отпуску вызывать. Ну, хорошо, в этом виноват кто, если с вами кто-то поговорил? Потому что вы... Почему? Вам звонят почему? У меня до нервного срыва. И был у меня... Вам звонят почему? Приступ сердечный. Вам звонят почему? Что? Потому что вы не платите. Почему я-то должна платить? Потому что вы не платите. В этом виноват кто? Сдурела, посмотри внимательно. Это моя дочь брала-то. Идиотка. Подождите, вы почему меня обзываете, я не пойму. Вы представились Раисой Алексеевной для начала. Ну, я... Это первое. Ну, это вы мне звоните по какому-то долгу, который взяла кредит моя дочь. Подождите. Ну, там уже... Вы Раиса Алексеевна? Подождите, еще раз вам говорю, мне хамить здесь не нужно. Если вы рассчитываете, что я как-то буду с вами некорректно разговаривать, вы ошибаетесь. А ты так со мной некорректно разговариваешь. У тебя тон неуважительный. Хорошо. А как мне нужно? Уважительно. Ноги, может быть, упасть. Я с вами разговариваю так, как достойно. В голосе, правда, ты хрипишь. Как? Не знаю, как тебе еще трепет. Трепетом в голосе нужно с вами разговаривать. Да. Это вряд ли. Раиса Алексеевна. Свои долги нужно оплачивать. Да мало ли, что вы требуете. Требуете вы будете дома, своих детей, со своего мужа. Все равно, что ты там своим ясным голоском требуешь? Вы для чего меня хамите, вот объясните. А ты что? У вас от этого... Ты-то что хамишь? Я вам хамлю? Вы меня обижаете, вы меня оскорбляете. Как? Ах, ну ты пошла на такую работу, что хотела, то получила. Подождите, терпи, как я вам хамлю? Какая у тебя работа? А у вас какая работа? Вы кем работаете, Раиса Алексеевна? Я на пенсии. Давайте вспомним, может быть. На пенсии? А по-моему, вы раньше уборщицей работали. Я на пенсии. Подождите, ну раньше же работали, правильно? Почему вы считаете, что вы можете так со мной разговаривать, или я должна с вами потому как-то разговаривать? Потому что ты мелочь, куда? Да, жетоне. Я взрослый пожилой человек. И что? Все. И что? А, то есть ты не считаешь, вот видишь, нужно взрослый, пожилой. Да, разговаривать с людьми? Нет. Как я понимаю? Подождите, я со всеми людьми разговариваю уважительно. Это ты должна. Я просто не вижу разницы, потому что я не вижу разницы между вот пенсионером, взрослым человеком вот под год. А чем вы лучше? А чем вы лучше, Раиса Алексеевна? Я лучше. Почему я должна, как вы говорите, чем вы более лучше какой-то там несчастный в прищепке клизмы из Восточного экспресс-банка? Раиса Алексеевна, хорошо. Хорошо, это мнение исключительно ваше. Оно субъективное. Викочка, все. Никто вас не собирается в этом предупреждать. Мне ты надоела, все. Толку от меня никакого. Ну, Раиса Алексеевна, привет. Привет тогда родственникам своим от меня передавайте. Будем разговаривать тогда с ними, если вы не хотите. Внуку своему. Они, пожалуйста. А я ничего, Раиса Алексеевна, и все наши сотрудники, все наши сотрудники ничего не скрывают, Раиса Алексеевна. Вот вы для чего это говорите? Ну вот вы для чего это говорите, Раиса Алексеевна? Будем записывать, чтобы вас штрафовать. Ничего. За что? За то, что вы не платите? За то, что за вы что? Будете за то, что вы не платите? Третьим лицам и разглашать банковскую тайну. Этого мало? А что такое банковская тайна, Раиса Алексеевна? Даже расскажите мне. Даже слово «долг», который у меня существует, там, или у кого бы ты ни был третьим лицам, это уже разглашение банковской тайны. А третьи лица это кто? Людей, наверное, которых вы сами решили указать в своей анкете. Любые другие, кроме заемщика. А если даже заемщик... Вот вы, Раиса Алексеевна, сначала осведомитесь. Сначала ваш банк должен у них был взять письменное согласие на взаимодействие. Вот вы осведомитесь, Раиса Алексеевна. Вот, все, вот когда вы осведомитесь сначала в законе от начала до конца. Все вот эти письменные согласия. Вы успокойтесь. Вот, ну вот вы что начинаете, Раиса Алексеевна? Я понимаю, если что вы... Подождите, я понимаю, что вы заучили. Это уже без закона. Беззаконие полное. Я понимаю, что вы заучили. То, что в интернете вам нашла ваша дочь. Я все это прекрасно понимаю, Раиса Алексеевна. Но вы должны разграничить то, что является правдой, вот а то, что является еще, неправдой еще и вашими задумками. Что я должна, что я не должна. Иди нафиг. Конечно, Раиса Алексеевна, вы должны деньги, ничего, вы живете за счет нашего банка, мы спонсируем вашу семью для того, чтобы у вас были средства к существованию. Какое-то вонючее мнение будет навязывать. Я вам мнение свое, Раиса Алексеевна, ни в коем случае не навязываю. Нет, а вы в своем почтенном возрасте, как вы говорите, должна, как пенсионерка, могли бы вести себя совершенно по-другому. Хамское поведение у тебя вы... такое. Раиса Алексеевна, это ваше субъективное мнение, которое останется исключительно перед вами. Хорошо. Хорошо, хорошо. Отвратительно. Продолжайте дальше. Себя ну, продолжайте позор, дальше. Еще раз подскажите. Позор семьи. Позор. Хорошо. Полный позор семьи. Хорошо. Еще что скажете? Опозорил. Бедные, да. Да. Хорошо. Чем опозорил? Ты что, с вами поговорила? Кто-то работает с искателем. Да я вам больше скажу, у меня тут вся семья такая. Вся семья работает. Маму, какая-нибудь такая же звонит. Вот моя мама... ...ведет на какого-нибудь состояния. Да, да, конечно, да, да, конечно, да. Раиса Алексеевна. Только мои мама и папа и все остальные наши работники, они никого не доводят. Они выполняют свою работу. А вот вы, Раиса Алексеевна, вот, переживаете. В Восточном экспресс-банке наверняка есть свое кладбище. Людей, которых вы довели до какого-нибудь там или приступа, или до суицида. Я больше чем уверена. Если вот так задать... Раиса Алексеевна, вы такие странные вещи говорите. А для чего вы такая уверена к нам в банк шли? Скажите, пожалуйста, за деньгами. Не вполне можно снять на эту тему. Я прям даже им подкинула. Вот именно, что передачи на телевидении мы смотрим. У нас время есть. А главное, деньги у вас есть для того, чтобы оплачивать. Или в психушку даже. Конечно. А вообще коллекторы сами в психушки частенько попадают. Ты не знала? Раиса Алексеевна, знала, такие да, странные вещи говорите. Пойдет, да, так, да, вот при всем уважении, при всем уважении к вашему почтенному возрасту. Психушку будет с тобой рядом, например, лежать там, или Мерлин Монро, например. Вот, а ты кем будешь, там интересно. Просто я удивляюсь, почему вы такие вещи не говорите, наверное, когда в банк за деньгами приходите. Мне вот просто это интересно. Возможно. А вы начали говорить, Раиса Алексеевна? Да, перед кем себя показываете-то? Перед кем показываете себя? А я буду это, инквизитором. Буду тебя Раиса Алексеевна, перед кем себя показываете-то? Расскажите я мне. Я вот прям буду... Вот, алло. Да, я вас слушаю. Я говорю, перед кем себя показываете? Повеси у меня параллельно. Долговое агентство Дель. Часа для добровольных... Освободились уже! ...перед центром взыскания. Детали по телефону 7-499-215-12-31. Центр взыскания 8-117-85. Слышишь меня? С оператором нажмите 1. Алло. Алло, здравствуйте. Оксана Викторовна, с вами разговариваю, верно? Я разговариваю с Оксаной Викторовной. Вам звонят из департамента взыскания Восточный Экспресс-Банк. Меня зовут Асмира Хафизовна. Звоню по поводу вашей просроченной задолженности по кредиту наличными 3.0+. Почему вовремя не оплачиваете? Что, не хотите? Почему вы не хотите оплачивать вовремя? По какой причине? Кто вам дает такую возможность? Потому что кончается. Ясно. Я поняла, что у вас халатное отношение. Вам внести нужно 27 000 до завтрашнего дня включительно. Оплачивать будете? Нет. А что так? Почему вы не хотите? Вы хотите довести свой кредит до негативных последствий? Конечно, банк по статье 811 может потребовать от вас полного досрочного гашения. Тогда вносить вы 461 000 рублей. Вы к этому готовы? А, то есть вы хотите досрочно, да, оплачивать? Ну, а почему так вы? Угу. Я вас поняла. Скажите, если банк вам отменит 1000 рублей авансового взноса, внести нужно будет 26 000 до завтрашнего дня включительно. Тогда оплата поступит? Нет. Почему? Целую тысячу. А у вас сумма даже больше. Какие 26 000? Вам внести нужно 39 000 рублей. Тем более, 39-40 000 нужно внести вам. 1000 рублей я могу авансово взноса отменить. 39 000 вносите до завтрашнего дня включительно. Будете вносить? Ну хорошо, тогда банк вправе передать ваш кредитный договор по статье 1005 ГК РФ. Хотите, чтобы ваш кредитный договор в коллекторское агентство передали? Такое возможно. То есть вы хотите, да? Да. Угу. Я вас услышала, что вы хотите. Скажите, вот вас доступно, получается, реструктуризировать свой кредит? Может быть, вы хотите реструктуризировать кредит? Тогда у вас не будет просроченной задолженности. Оплату вам нужно будет производить через месяц после подписания нового договора. У вас просто будут изменены условия в положительную сторону вашу. Может быть, все-таки не хотите, да? Да, сколько нам продавайте? Или там передавайте, как хотите. Хоть по 1005, хоть по 382. А что же вы так доводите? Вы понимаете, что придут коллекторы, потом отнимут у вас имущество ваше? Коллекторы, имущество у меня отнимут. Ты за что? Все, я поняла, у вас халатное отношение к банку. Зачем вы подписывали кредитный договор, если вы так относитесь к этому? Вам банк выдал денежные средства? Выдал денежные средства. Вы обязаны выплачивать. Ну, вы обязаны выплачивать. Да, обязанность ваша. вы не исполняете свои обязанности. Нарушаете статью, нарушаете законы. Хорошо. Я хорошо, то есть для вас это хорошо, да, то, что вы себя в долговую яму загоняете тем самым, ваш долг только растет перед банком. Ну так платить-то все равно вам придется, вам никто этот долг не простит. Ну это возможно, я сказала, это возможно. Вот это самое страшное, что может произойти. Если придут ко мне корректоры, и отберут у меня место. Ну, это не самое страшное. Возможно, еще передача в суд. Вот это совсем стало страшно. Оксана Викторовна, я вас поняла. Требование банка 39 тысяч внести до 05.05, до конца рабочего дня. Ага, бегу. У вас дополнительный номер для связи имеется? А, все уже сливается. Ну, да, нет. Нет у вас. Все хорошо, я вас поняла. Я поняла, что вы отказываетесь по запись диалога, отказываетесь от оплаты. Я вас поняла. Ну, вы под запись, говорю, разговоры записываются, вы под запись отказываетесь. Ну, хорошо, тогда возможен тот факт, что банк будет рассматривать ваш договор на передачу в коллекторское агентство или на досрочное гашение кредита. В таком случае вы больше кредитоваться в банках Российской Федерации не сможете. И члены вашей семьи тоже не смогут. За границу, я пойду другое гражданство, вон украинское, там Зеленский обещал, пойду там и возьму кредит. Ну хорошо, давайте. Давай, ага. Это ваша жизнь, загоняйте себя дальше. Хорошо, давай, ладно. Все, я поняла, что вы отказываетесь от плача. Все, трубку сбрасывайте, я вас поняла. Я не буду ничего сбрасывать. Почему? Мы с вами диалог закончили, я все. Я не хочу, что ты получила какую-то там свою копеечку за то, что бросишь телефон. То есть не бросишь. Да у меня ничего не будет страшного. До свидания. Побросай.